вылила в лохань, перетолкла деревянным пестом и опять вспомнила. Казак наказал, чтоб духу ихнего не слышно было. Как же идти кормить свиней, задать сено коровам, лошадям и овцам? Надернула на плечи полушубишко, вынесла лохань на крыльцо, оглянулась по огороде — никого. Спустилась вниз с кормом и завернула за крыльцо, свинарник был под сенями. Ахнула. Черный кобель на цепи лежал мертвый возле собачьей будки. Она и выстрела не слышала. Господи помилуй, может, и свиней утащили? Наклонилась к лазу в свинарник. Чух-чух-чух-чух. Рюх-рюх-рюх, дружно отозвались свиньи. Живые, слава тебе, Господи. Принесла им корм. Сходила в избу за подойником, и когда шла на скотный двор мимо амбаров, опасливо покосилась на двери. Замки висят, и никого не слышно. Задала сено скотине, подоила корову, и, возвращаясь с молоком из одного амбара, услышала мычание. Протяжно так вроде корова телится. Истая ведьма искушает. Свят, свят, свят. Да сгинет нечистая сила, да расточатся в разе его. Спаси мя, скороговоркой прочитала молитву и так бежала в дом, что молоко расплескала из подойника. Перекрестила косяки двери, окна от наваждения нечистого, уложила ребятенок к себе в кровать и притихла, боясь пошевелиться. Среди ночи кто-то постучал в окошко. Кто бы это? Казак должно. Не отозваться, дом подождет. Наспех накинул он себя юбку с кофтой и вышла в переднюю. Сальник помигивает, оставила на ночь, чтобы не примерещилось во тьме что. Стук в сенную дверь. Господи, Господи, сохрани и помилуй. Бормоча себе под нос, вышла в сени. Кто там? Открой, Мелания. Это я, свояк, Егор Андреяныч. Господи, какой Егор Андреяныч? Мелания знала, свояк Егор Андреяныч Вавилов, муж старшей сестры, сразу после разгрома прошлогоднего восстания скрылся в тайге с Мамонтом Головней, Аркадием Зыряном и много еще поселенцев с ними. Власти называют их бандитами, будто бы стребили до единого, и вдруг Егорша стучится в дверь. Было отчего испугаться, и без того насмерть перепуганной Мелани. «Господи, Господи, да открой дверь-то!» — толкался Егорша. «Господи, Господи!» — лопотала Мелани, вынув запор. Пятясь в избу, взмолилась. «Сгубишь нас, Егорша, как есть сгубишь! Казаки всех упредили, кто будет укрывать бандитов, дома жечь будут!» а жителей расстреливать. А ты вот он, Господи, сейчас придут казаки? С чего они к тебе придут? Так вечерошо сам Исаул Потылицын с казаком в моленной ведьму пытали. Ужасти, ужасти! Какую ведьму? Таращился на перепуганную своячницу Егорша, заросший черной бородой от глаз до ушей. Истый леший. Ну чего трясешься, как вша на очкуре? Так не велено, Пресвятая Богородица, ежели прихватит, Господи, хоть ребятенок пожалей. Вот-вот заявятся казаки, али сам Исаул за ведьмой. Стребят, стребят и дом сожгут, Господи. Сам Исаул упредил, а проську в залог уволокли. А ты, Эвон, из банды? Егорша не сдюжил. «Ну, ядрит твою, да чего же ты мешком пришибленная? Сказывай, какая ведьма, гляну на нее, ну!» Егорша хотел пройти в моленную, но Мелания опередила его, заслонив дверь. «Не здесь, нету тебя в моленной. Иконушки поворовали, золотую чашу. Где же ведьма? Аль вот я сяду за стол и буду сидеть и ждать, покеле ты...» в чувствительность придешь, да обскажешь, как и что произошло.